Умолкнув, он снова сосредоточился на том, чтобы отдохнуть. Следующая возможность бежать представится во время следующей остановки грузовика. А ждать ее придется, быть может, несколько часов. У Ричера возникло предчувствие, что день будет длинным. Он решил не тратить силы напрасно. «И что вам нужно знать?» — спросила женщина, пристально глядя ему в глаза. «Похитили вас», — ответил Ричард. «Я попал сюда случайно». Она по-прежнему смотрела на него, по-прежнему уверенная в себе, по-прежнему размышляя, по-прежнему не в силах решить, не прикована ли она к полному идиоту. «Все ведь совершенно очевидно, не так ли?» — повторил Ричард. «Эти ребята охотились не за мной». Женщина ничего не ответила, лишь изогнула красивые брови. «Никто не знал наперед, что я окажусь в этом месте», — продолжал он. «Даже я сам этого не знал, до тех пор, пока не оказался там. Однако похищение было спланировано заранее. Его подготовка заняла определенное время. Все было основано на данных наблюдения, так? Трое нападавших, один в машине, двое на улице. Машина поставлена именно там, где нужно. Эти ребята понятия не имели, где окажусь я. Но, несомненно, они знали наверняка, где окажетесь вы. Так что не смотрите на меня, как на полного идиота. Это вы совершили большую ошибку». «Ошибку?» – переспросила женщина. «Вы слишком постоянны в своих привычках», – объяснил Ричард. «За вами наблюдали в течение 2 или 3 недель, и вы сами шагнули в объятия похитителей. Они не ожидали больше никого встретить, это же очевидно, так? Они ведь захватили лишь одну пару наручников». Подчеркивая свои слова, Ричард поднял свою руку, поднимая при этом и руку женщины. Та надолго умолкла. Ей пришлось полностью пересмотреть свое мнение о спутнике. Ричард мерно покачивался в такт движению машины и улыбался. «А вы знаете, что к чему?» — снова заговорил он. «Вы работаете в каком-нибудь правительственном ведомстве, так? Управление по борьбе с наркотиками, ЦРУ, ФБР, что-нибудь в таком духе. Может быть, полиция Чикаго? На этой работе вы недавно, до сих пор сохранили трудовой энтузиазм. Кроме того, вы достаточно обеспечены. Так что или кто-то хочет получить выкуп, или вы представляете для кого-то потенциальную угрозу, даже несмотря на то, что вы новенькая. И в том, и в другом случае вам следовало бы быть более осторожной». Холли Джонсон внимательно посмотрела на него, широко раскрывая глаза в полумраке. Кивнула. Слова Ричера произвели на нее впечатление. «Факты?» — спросила она. Он снова улыбнулся. «Пара мелочей. Одежда, которую вы забрали из химчистки. Бьюсь об заклад, каждый понедельник в обеденный перерыв вы относите в чистку вещи, скопившиеся за прошедшую неделю, и забираете готовые. Это означает, что у вас от 15 до 20 нарядов. Судя по тому, что на вас надето, дешевые вещи вы не носите. Положив в среднем 400 долларов на наряд, получим 1008, вложенных в одежду. Вот то, что я называю достаточной обеспеченностью, и то, что я называю излишним постоянством в привычках». Женщина медленно кивнула. «Ну хорошо, а с чего вы взяли, что я работаю в правительственном ведомстве?» «Это достаточно просто. На вас навели ГЛОК-17, вас запихнули в машину, затем бросили в кузов грузовика, прикованный к совершенно незнакомому человеку, и теперь везут неизвестно куда. Любой нормальный человек в данной ситуации вопил бы во всю глотку, но не вы. Вы сохраняете завидное спокойствие, и это позволяет предположить, что вы прошли определенную подготовку, возможно, знакомы с тем, как следует себя вести в чрезвычайных и неожиданных ситуациях. И плюс, за всем этим еще стоит твердая уверенность,